«Важно», — внезапно сказал Гуд-Гуд. «Почему же? Поймав убийцу, вы все равно не сможете вернуть мне дядю», — ответил гоблин, пряча взгляд в землю. «Ошибаешься», — хотелось сказать мне. «Я могу вернуть его хоть сейчас. Но это ничем не закончится. Ты попросту не узнаешь своего старика, практически в безмозглом зомби, который выйдет из морга тебе навстречу. Я хотел бы вернуть Фиг-Фега таким, каким ты его помнишь, добрым и трогательным престарелым флористом, любящим глинтвейн и прогулки по цветочному бульвару, из-за врожденной слепоты, рисующим окружающий мир по запахам и звукам и души не чающим в цветах. Но я не Хорст. Я не могу заново вылепить личность. То, что мозг моего друга Бенджамина Кротовски остался в целости и сохранности, редкостная удача, обусловленная странным способом казни. Других подобных счастливцев я не встречал, и, надо думать, вряд ли когда-нибудь встречу. Морозильные камеры в морге позволяют мне проводить короткие допросы, но о большем я и помыслить не могу. Безумные зомби, пожалуйста. Те, кого вы знаете и любите, никак. «Но мы сможем наказать мерзавца за причиненные им страдания», — веско произнес я. Распрощавшись с Гуд-Гутом, я вновь забрался в самоходку. Водитель снялся с тормоза, и грайверы, восторженно дребезжа, потащили такси на запад. «Все, хватит работы на сегодня», — решил я. «Больше никаких головоломок. Остаток вечера я посвящу приятным мелочам, вроде кофе и сигарет, а после коснусь щекой мягкой подушки и держу пари, тут же засну». Собственно, так оно и вышло. Каким бы прекрасным ни был день, ночь все равно рано или поздно наступит. Можно остановить механизм часов, но нельзя остановить время. Оно будет утекать с песком и водой, исчезать вместе с заходящим солнцем и подмерный стрекот секундной стрелки таять, словно брикет мороженого, в знойный июльский полдень. Продолговатый овал нарастающей луны разгорался утомительно долго, будь то неохотно. До полнолуния оставались считанные дни. Скоро настанет пора оборотней, ведьм и психопатов, которые рвут смирительные рубашки и впиваются зубами в незащищенные конечности санитаров. Лунатики будут падать с крыш в два раза чаще, а поклонники Вирма снова вернутся на кладбище, дабы орошать могилы кровью кур и козлов, мня себя верными слугами владыки подземного царства. Каждый шорох они сочтут за одобрение Бога. Каждый сквозняк покажется им приветом с того света. Те же, кто страстно ждут второго пришествия Рута, станут выкрикивать имя Бога войны на каждом углу. Они от чего-то свято верят, что грозовой волк вернется именно в полнолуние и, устроив хорошую взбучку остальным богам во главе с Хорстом, воцарится над нашим бренным миром. Словом, полнолуние – время сумасшедших. Как хорошо, что до него еще 4 дня. Впрочем, неопрятно одетому мужчине, который выхаживал по одному из пустующих пирсов, до полнолуния и Рута не было никакого дела. Судя по всему, он кого-то ждал, то и дело выдергивал из кармана часы, раздраженно смотрел на циферблат и снова их прятал. Наконец, когда он совсем отчаялся, со стороны рыбацкого квартала послышались шаги. Неопрятный резко повернулся на звук и, сощурившись, попытался разглядеть вновь прибывшего, но окружающий полумрак вынудил довольствоваться только размытым силуэтом. Мужчина напрягся, мысленно приготовившись к худшему, однако характерный свист позволил вздохнуть с облегчением. Свои. Когда подельник, наконец, вынырнул из темноты на свет, неопрятный сказал сукаризной: «Еще минута, и я бы ушел. Мое время не бесконечно». «Тогда не трать его на пустую болтовню», — поправляя сползшую на бок шляпу с полями, урезонил собеседник опоздавший. Неопрятный тихо крякнул от неудовольствия, однако решил не лезть в бутылку, а процедил нарочито небрежно: «План меняется. Груз придет не завтра, а послезавтра, но на 2 часа раньше, чем договаривались. Будьте готовы его встретить». «Из-за чего такая задержка?» — нахмурился обладатель шляпы. «Груз уж больно ценный, вот осторожничают сверх меры», — пожал плечами первый. «Ладно, понял тебя. Будем на чеку. До связи». «До связи», — эхом отозвался неопрятный и первым устремился к лестнице, ведущей в город. Его собеседник, не мудрствуя лукаво, отправился в рыбацкий квартал. Пирс снова опустел. Однако тишина не продержалась долго. Едва неопрятный закончил подъем и скрылся в городском лабиринте, внизу зашуршала галька. Затем шорох сменился звуком шагов и тихим шелестом одежды, и вскоре на пирс выбрался еще один незнакомец. Кутаясь в плащ и воровато озираясь по сторонам, он прошел к тому месту, где совсем недавно стояли шляпник и неопрятный, опустился на корточки и вытащил что-то из щели между досками. Спрятав предмет в карман плаща, незнакомец убрался с пирса так же быстро, как появился там. Вслед за неопрятным он отправился в Бокстон, позволив городскому порту вновь погрузиться в безмятежный сон. До рассвета оставалось не так уж много времени. «Смотри, куда прешь!» Высунув голову в окно, раздраженно гаркнул таксист. Нежданно-негаданно мы с ним очутились в пробке. Самоходка, стоящая впереди, будто пустила корни, а сзади уже сигналил какой-то чудак на старенькой бордовой повозке. Таким образом, мое такси оказалось заблокировано с обеих сторон. Я достал из кармана часы, в принципе, время терпит, но кто знает, сколько мы еще тут проторчим. «Что там вообще происходит, не в курсе?» — спросил я у негодующего гремлина. «Похоже, в центре какая-то демонстрация», — буркнул водитель и в очередной раз в сердцах нажал на клаксон. «Бунт?» «Не знаю, сэр», — он покосился в мою сторону. «Вроде бы нет, но отсюда плохо видно». «А кто там вообще? Люди? Карлы? Нимфы?» «Гоблины, сэр». «Гоблины?» — протянул я задумчиво. В душе моей зародилось нехорошее предчувствие. «Пожалуй, пройдусь пешком», — сказал я, протянув гремлину 5. Он нехотя взял бумажку, но отговаривать меня не решился. Клеймо полицейского, что скрывать, нередко позволяло избежать бессмысленных споров. На мой взгляд, идея с татуировками, иллюстрирующими предназначение, значительно облегчила людям жизнь. Ты всегда знаешь, с кем имеешь дело, и говоришь только с теми, кто тебе интересен. На вечеринках, где мне доводилось бывать, я частенько наблюдал за людьми с одинаковыми татуировками, которые оживленно болтали между собой и, кажется, неплохо проводили время вместе. Шар стирает ненужные барьеры между людьми. Так гораздо проще найти единомышленников. Так проще жить. А ведь наши предки далеко не сразу поняли, насколько полезен этот дивный артефакт. Легенда гласит, что найденный в подземных катакомбах под нынешним королевским дворцом шар подвергся тщательной магической проверке, результаты которой оказались весьма неоднозначны. Проще говоря, чародеи черники доселе никогда с подобным не сталкивались. И как люди всегда поступают с неизведанным, поначалу артефакт решили попросту уничтожить. Однако направленный магический удар привел к неожиданным последствиям. Вместо того, чтобы развалиться на куски, шар внезапно наполнился светом. Сами того не желая, чародеи невольно пробудили странный артефакт ото сна. А на следующий день пришли первые пригласительные. И на следующий тоже. И потом. Не в силах остановить лавину судьбоносных открыток, тогдашний король Адульман Веский издал указ, запрещающий гражданам следовать полученным от шара указаниям. Никто не верил, что найденная под землей штуковина может даровать королевству светлое будущее. Уж лучше мы своим умом, хоть как-то, хоть кое-как, чем по указке этой странной и, скорее всего, враждебной штуковины. Однако такая политика вскоре привела страну в упадок. Все шло к тому, что чернику, практически обескровленную, голыми руками возьмут могучие соседи. Но, по счастью, у королевства нашелся свой герой, только-только взошедший на престол Робин I, или, как его нарекли потомки, Мудрый, единственный сын уже помянутого Адульмана. Шар давно заинтересовал юного Робина, охочего до всего загадочного и магического, и вот теперь, наконец, у него появился шанс испробовать древнюю реликвию в деле. Рассуждал новоиспеченный король до смешного просто. Если, поступая артефакту наперекор, страна фактически оказалась на грани вымирания, то, возможно, для возвращения из небытия стоит, напротив, прислушаться к его наставлениям. По счастью, Робин умел зажечь сердца людей. Испуганные жители королевства, не видя иной альтернативы, доверились шару, и тот не подвел. Как итог, волевое решение Робина Мудрого не только спасло страну от гибели, но и превратило в одну из мощнейших мировых держав. С черникой считались, к чернике прислушивались, с черникой хотели дружить и сотрудничать. «Покажите ваш паспорт», — не раздумывая потребовал я, лицом к лицу столкнувшись с орком, чья правая скула была девственно чиста. «Вы полицейский, да?» — на ломаном черничном уточнил незнакомец, засовывая руку за пазуху. «Без резких движений», — предупредил я холодно. Рука моя невольно потянулась к правому карману куртки, где, как обычно, лежал револьвер. «Я гость столицы. Судя по тону, мои манеры обидели его. Зачем вы так? Я турист». «Сейчас посмотрим, какой вы турист», — проворчал я. «Паспорт, сэр». Он, наконец, нашел, что искал, и спустя секунду тонюсенькая книжечка в матово-черной обложке перекочевала ко мне. На снимке был, вне всяких сомнений, изображен мой зеленокожий собеседник. Я пробежал глазами по строкам. Паспорт выдали в Ежевике 8 лет назад. «Когда уплываете?» — уточнил я, сохраняя строгую мину. «Завтра. Билет там же, в паспорт вложен». «Ладно, держите». Убедившись в наличии билета, я вернул орку паспорт и с натянутой улыбкой добавил. «Добро пожаловать в Чернику, сэр». Прохожий удовлетворенно кивнул, несказанно обрадованный моей столь неожиданно проснувшейся вежливостью, спрятал паспорт в карман и был таков. «И чего бы тебя сюда принесло, ежевичный ты мой?» — думал я, глядя клыкастому верзиле вслед. «Совсем недавно наш король Генри II решил немного отойти от образа безобидного тихони и увеличил пошлины на вывоз леса из взорвавшейся ежевики. Тамошний правитель, конечно же, разобиделся, но возмущение своего высказывать не решился. Черника сейчас переживала очередной рассвет и при большом желании могла без особого труда растоптать любого соперника, а то и нескольких за раз. Но туристов, судя по всему, проблемы экономики заботили мало. Как перли они в Бокстон, так и прут в любое время года. Окончательно потеряв орка из виду, я продолжил свой путь к площади справедливости. Демонстрации гоблинов, как я и предполагал, проходила у дверей полицейского управления. Выстроившись несколько рядов, цветочники потрясали самодельными транспарантами с надписями вроде «Смерть убийцы» и «Куда смотрит власть» и неохотно пропускали волочащиеся по дороге самоходки. Через лобовое стекло одной из повозок я разглядел недовольную физиономию Гафтенберга и не удержался от победной улыбки. В кои-то веки приду на работу раньше старого зануды. Однако, как выяснилось, обрадовался я рано. Когда я в отчаянной попытке обойти скопище крался мимо фонтана, к дверям кто-то выкрикнул из толпы. «Смотрите! Коп! Коп! Эй, сэр, притормозите!» Поняв, что отмолчаться не получится, я подошел к гомонящей толпе и чинно представился. «Детектив Тайлер Гиллиган, отдел убийств. Чем могу помочь, господа?» «О, так это тот самый Гиллиган, который вчера приходил к Гуд-Гуту», — опознал меня невидимый крикун. «Да, да», — вторили ему другие голоса, — «тот самый». Цветочники зашумели еще больше. По коже моей пробежал легкий холодок. Миролюбивые по натуре гоблины, однако, были отнюдь не беспомощны. Собравшихся на площади справедливости цветочников вполне хватило бы для того, чтобы сравнять с землей полицейское управление и хорошенько потрепать обитающих внутри его служителей правопорядка. Решительный настрой флористов вынуждал меня действовать осторожно и взвешивать каждое слово, прежде чем его озвучить. Малейшая искра могла разжечь пожар, который потом и за неделю не потушить. «Детектив Гиллиган!» — обратился ко мне пожилой гоблин в массивных очках и с тростью, набалдашник которой был выполнен в форме бутона розы. Я узнал в нем главу общества цветочников Дирдира. Держался он, как обычно, чопорно, словно потомственный граф. «Да, мистер Дирдир», — нехотя откликнулся я. «Могу ли я кое-что у вас спросить?» — уточнил глава общества, хмуро глядя на меня из-под густых бровей. «Да, разумеется. Правда ли, что убийца, досточтимого нашего собрата, мистера Фег-Фега, все еще разгуливает на свободе?» Я от такого вопроса слегка опешил. Что значит «все еще»? Дня не прошло с того момента, как неизвестный киллер оборвал жизнь слепого флориста, а гоблин уже требует его крови. Хотелось ответить грубо, осадить надменного старика, однако я вовремя прикусил язык. Этому выскочке все равно ничего не докажешь, только разъяришь его приспешников еще больше. «У нас есть определенные подвижки», — выдавил я, справившись с клокочущим внутри меня гневом. «Но убийца по-прежнему на свободе?» — не унимался Дирдир. «Мы работаем над этим». Глаза флориста гневно блеснули. Дирдир понимал, какую цель я преследую. Я же знал, чего добивается он, но оба мы при этом не могли говорить о наших желаниях прямо. Сию забавную игру люди образованные уважительно зовут дипломатией. «Мы не можем допустить, чтобы по нашим улицам бродил подобный монстр», — веско сказал глава общества, покосившись на собратьев. Стоящие поблизости гоблины охотно закивали, соглашаясь со словами лидера. «Если мерзавец напал на слепого старика, то где гарантия, что он не покусится на наших жен, на детей?» «Каков актер?» — думал я, глядя в испещренное морщинами лицо собеседника. «Сколько экспрессии, патетики, чувства! Будь-то я не знаю, что эта демонстрация — не что иное, как месть за открытие букетной долины, первого в истории Черники цветочного магазина, в котором заправляет человек». Помнится, во время церемонии открытия Дирдир едва не лопнул от злости, когда ему пришлось на глазах у горожан, газетчиков и короля торжественно разрезать ленту на входе в долину. И пусть старый цветочник не мог открыто оспаривать решение шара, поскольку это было противозаконно, но он мог вполне действовать из-под тишка. Страшнее всего от мысли, что убийца, вероятно, до сих пор не покинул цветочный бульвар, продолжал нагнетать Дирдир, что он затаился и теперь выжидает момент, чтобы напасть снова. «Мы усилим патрули в вашем районе», — пообещал я. «Патрули», — презрительно фыркнул гоблин. «Какой от них прок, если убийца, возможно, скрывается среди нас?» Десятки недоуменных взглядов разом уставились на Дирдира, а он стоял, горделиво вскинув квадратный подбородок и презрительно смотрел на меня сверху вниз. «О ком вы?» — хмуро уточнил я, уже зная ответ. «О флористе, который месяц назад переехал на цветочный бульвар», — сказал Дирдир. И, покосившись на хмурых собратьев, докончил. «О Кайле Месси, владельце букетной долины». «Судя по всему, старый хрыч окончательно выжил из ума», констатировал капитан полиции Квинси Такер, когда я пересказал ему наш диалог с Дирдиром. «Кайл Месси — добряк, который даже мухи не обидит. Да и гоблинов он уважает. Все его преподаватели были гоблинами». Я кивнул и добавил. «Плюс собака убитого, которая привела нас в рыбацкий квартал. Очень сомневаюсь, что Месси частенько забредал в тамошние трущобы». «Да ни при чем тут даже рыбацкий квартал», — отмахнулся Такер. и без него очевидных нестыковок выше крыши. Прежде всего, Кайл чисто физически не смог бы задушить гоблина. Ты ведь помнишь, как он выглядит? Во-во, нога не толще моей руки, в запястье. Да для него лейку с водой поднять уже подвиг, а мы про удавку и удушение рассуждаем. Нет, к Бирму эту чушь, который городит дир-дир. Капитан в сердцах ткнул окурком в пепельницу и шумно выдохнул остатки дыма из легких, сплел пальцы рук перед собой. Но наша проблема заключается в том, что старый хрыч неправды хочет, сказал Квинси гораздо спокойней и тише. Проблема в том, что он от Мэйси жаждет избавиться и готов ради этого пойти на многое. Неважно, что послужит орудием, топор судебного палача или булыжник озлобленного гоблина, который возомнит себя вершителем справедливости и нагрянет к бедолаге Кайлу в магазин с самыми дурными намерениями. Главное – результат. Дир-дир в любом случае останется чистеньким. Да, он предположил, что это может быть Кайл, но он не призывал сородичей к насилию, не ставил под сомнение судьбу, избранную для Кайла шаром. Хитер бобер, нечего сказать. «Капитан!» Дверь кабинета приоткрылась, и внутрь заглянул сержант Пеленгатон. «Ты чего врываешься без стука?» – недовольно буркнул Такер. «Простите, сэр, но тут Тони Фури пришел». «Да ладно!» – удивленно вскинув брови, хмыкнул Квинси. «Сам Фури? И чего же он хочет?» «Побеседовать с вами и детективом Гиллиганом», — отозвался сержант. «Ну, раз так, пусть заходит. Побеседуем. Что уж там. Верно, Тайлер?» Капитан задорно подмигнул мне. «Да, разумеется», — согласился я, поднимаясь со стула. Пеленгатон кивнул и вышел. Прислонившись к стене плечом, я выжидательно уставился на дверь. Пару-тройку секунд спустя она со скрипом открылась, и внутрь косолапя вошел никто иной, как мохнатый Тони собственной персоной. Пройдя к освобожденному мной стулу, он грузно опустился на него и закинул ногу на ногу. Лицо хозяина севера, округлое, с высоким лбом и массивной челюстью, выражало хладнокровное спокойствие. Взгляд крохотных черных глаз лениво ползал по стенам комнаты, а кончик курносого носа слегка подрагивал. Я невольно сморщился, когда взгляд мой наткнулся на клеймо домоседа, темнеющий на правой скуле гостя. По иронии судьбы, у каждого из квартета было такое же. Давным-давно уличные банды поделили Бокстон на четыре части. Клану Фурь достался север, лисицам клана Раст отошел запад, птенцы Моукеров получили юг, а рогатые Хорников – восток. Центр города, площади справедливости и чести, там, где находился Королевский дворец, полицейское управление и городской суд, кланы условились считать нейтральной территорией. Трактир до первых петухов, находящийся в двух шагах от управления, служил этаким переговорным пунктом. С давних времен члены квартета встречались там для обсуждения различных щекотливых вопросов и разрешения междоусобных конфликтов. Готов поспорить, капитан Такер не меньше моего хотел упрятать всю четверку криминальных боссов за решетку, однако желание это было сродни детской несбыточной грезе. Клеймо домоседа не позволяло проворачивать сделки от своего имени, но квартет легко разрешил эту проблему, найдя спасение в браках с подходящими для бизнеса партнерами. Мы скрипели зубами, но ничего не могли с этим поделать. На бумаге имущество квартета не существовало, так что руки наши были связаны. При этом, как ни парадоксально, преступная четверка приносила городу не только вред, но и весьма ощутимую пользу. Набивая собственные карманы, они в то же время волей-неволей трудились на благо столицы. Смолодушничал бы тот, кто сказал, что без больших боссов этот гигантский муравейник функционировал лучше. Механизм заработал на полную мощь только когда предки нынешних мафиози взяли нужных людей за жабры и заставили их пахать как следует, а не как получится. И это радовало и огорчало одновременно. Квартет настолько врос корнями в городскую структуру, что болезненно выкорчевывать его не представлялось возможным. Тем более, что перед лицом общего врага, читай полиции, преступная четверка забывала о любых разногласиях и действовала слаженно, умно и дерзко, причем, как правило, отбивала всякую охоту совать нос в их дела. Так что, с одной стороны, нынешний визит Тони в управлении был вполне логичен. Цветочный бульвар, где произошло вчерашнее убийство, находился на территории клана Фурии. С другой же, ничего из ряда вон выходящего в случившемся инциденте не было. Горожане из северной части Бокстона умирали и раньше, умирали по-всякому, в том числе от рук киллеров и безумцев. Однако Тони даже открытки их родственникам не посылал, а тут приехал. Пойди пойми этих криминальных боссов. «Добрый день, мистер Фури», — с нажимом сказал Такер, как бы намекая Тони, что прежде чем войти, не лишним было бы поздороваться. «Здравствуйте, капитан», — пробасил хозяин Севера. «И вы, детектив». Я сдержанно кивнул, решив по возможности не вмешиваться в их диалог. Общаться с одним из столпов квартета у меня не было никакого желания. «Интересно, чему же мы обязаны вашим визитом?» — спросил Квинси, выгнув бровь. «Вчерашнему убийству на Цветочном бульваре», — напрямик ответил Тони. Он вообще всегда старался действовать открыто и честно, насколько мог, конечно же. При этом Мохнатый не относился к той категории людей, которые упиваются собственным могуществом. Он никогда не кичился и не поигрывал мышцами в стремлении произвести впечатление на окружающих. Он просто был сильным, и все знали, что в случае чего Тони любого в бараний рог свернет. «Позвольте поинтересоваться, какое отношение к событиям на Цветочном бульваре имеет обычный домосед», — уточнил Такер. Хитро прищурившись, он вопросительно уставился на собеседника. «Никакого, но я беспокоюсь за жену», — невозмутимо пожал плечами Мохнатый. «Думаю, ни для кого не секрет, что Агнесса является достаточно успешной бизнесвумен. В частности, ей принадлежат несколько магазинчиков на Цветочном бульваре». «И что? Разве это дает вам право лезть в дела полиции?» «Не дает. Именно поэтому я прошу, а не требую». Как ни пытался Квинси вывести Мохнатого из себя, тот оставался невозмутим, будь то кирпичная стена. Такую можно свалить только тараном, швырянием мелких камушков ее не пошатнуть. «Не вижу резона», — пожал плечами Такер. «Позволять вам подглядывать из-за плеча за работой наших ребят». «Я не собираюсь быть назойливым», — покачал головой Тони. «Просто хочу, чтобы вы держали меня в курсе. Лично вы, капитан. Если будут подвижки или если понадобится моя помощь». «Помощь какого рода?» — тут же оживился Квинси. «Какого понадобится?» — туманно ответил хозяин Севера. «То есть, скажем, финансового?» «Возможно. И, конечно же, силового. Любого». Тон мистера Фури...